И кстати, сестрена меня сейчас таки удивит. Видимо, кто-то ей уже рассказал, что мне подобрали невесту. Ну или Рейвиль просто своим пока еще не отточенным, но все равно девичьим чутьем ощущает оценивающее меня поведение будущей конкурентки по вниманию братика. В общем, Рейвиль представилась более взрослой красноволосой девочке, изобразив неуклюжий книксон. После чего быстро насупилась, пару секунд пропыхтела под недоумевающим взглядом Гримари, и твердо заявила: «Братик, мой, не отдам, все, хоть стой, хоть вешайся». Мне даже краем глаза показалось, что прислуга дружно бахнулась вверх ногами от подобного заявления. Но, конечно, только показалось. Слишком я разбаловал сестренку. Эха, Риас поначалу смотрела с недоумением, затем осторожно проинформировала Рейвиль о том, что является моей будущей женой. Естественно, сестренка только сильнее нахмурилась и сразу же воспылала детской ревностью. Еще больше она разозлилась, когда Риас назвала меня Анисан. Ну и пошло-поехало, слово за слово. Риас, вот, тоже наконец, включилась в перепалку. Сколько ей надо-то, с учетом того, что ее маска производилась и выдерживалась всего какой-то год. Так, Риас, ты, Бяка, я, тоже буду женой братика. Вот, уперев в бока руки, с апломбом объявила одна конкретная пигалица. Братик, скажи, вырастешь, увидим. И вообще хватит, мои хорошие, на вас начинают коситься, пока что с улыбками умиления ГММ. Пойдем вот в этот коридор, а вообще у меня есть идея получше. Как насчет пойти на кухню и сделать себе по порции мороженого? Пойти на кухню, не проще послать слугу, резонно заметила красноволосая девочка. Что такое, мороженое, ути какая молодая, а уже аристократка. Послать за мороженым, да, ну ничего, я ей сейчас объясню, что всегда лучше делать свою порцию самому, ибо кто как не ты сам лучше знаешь, сколько и каких добавок положить. Щепотку тертой глазури, большую ложку плавленого шоколада, пару изюминок или еще чего по вкусу, никакая прислуга не сделает лучше, чем ты сам. Хотя бы потому, что свой труд оценивается выше, тем более детьми. И что это за что такое мороженое? Ее, слегка избалованного ребенка, что, никогда не кормили мороженкой? Ужас. Ао, тебя ждет непередаваемый сюрприз, если ты еще ни разу не пробовала. Рейвиль, подтверди. Дя, совсем по-детски поддакнула мне запнувшаяся светловолосая малышка, моментально смутившись своим промахом. Пойдем, пойдем, Риас, по пути покажу пару интересных мест замка. Прощально махаю рукой девочке и ее отцу в ответ, и провожаю взглядом красный круг переноса с фамильным гербом Гримари. Кожей ощущаю внимание рядом стоящего отца. Вот только обернувшись на него, вижу, что он не смотрит в мою сторону, а якобы задумчиво глядит в окно. Уже довольно поздно, но основная часть приема еще только в разгаре. Хорошо, что мне в залах и кулуарах уже присутствовать не нужно. Весь день проигрался с малышней, и кажется, слегка подустал морально. Каюсь, мне очень стыдно за эту новую, совсем изредка проскакивающую у меня мысль, но, в общем, в последнее время меня иногда посещает мыслишка, что то, что я ограничен в возможности быть скуна, даже вроде как немного удобно. Ведь иначе мне тогда пришлось бы точно так же целыми днями быть рядом, положив болт на все свои дела, планы и саморазвитие. Естественно, я сразу же прогоняю такую идею прочь с яростным негодованием на самого себя. То, что о моей девочке безусловно есть кому позаботиться надежному из числа ее кайф, не отговорка. Но вот такие живые и слегка утомительные примеры, когда молодых непосед, сразу две, ясно дают понять, что я могу еще натерпеться в будущем. Да, и все же где мы только с Риас и Рейвиль не были. Посмотрели на тренировки рядовых бойцов в магии на полигонах, побывали в псарне, сделали несколько пиратских набегов на кухню под доброе ворчание поваров, полазили в секретных ходах замка. Я даже под конец смог обеих малышек покатать на себе в воздушном пространстве вокруг резиденции, пока те еще не встали на крыло. Это было новым опытом что для Рейвиль, что для Риас. Последняя уже могла вызывать крылья на зависть сестренке, но ничего кроме этого. В итоге, уставшие и довольные, они разбрелись по положенным им местам. Одна – к отцу, другая – в свою комнату, к засуетившимся служанкам. «Ну и что ты думаешь о ней в целом?» Наконец, разорвал тишину отец. «Это вопрос с подвохом, тут же переспрашиваю я его. Ты хочешь узнать, о чем я первым заведу разговор? О девочке, о семье Гримари, или о плюсах и минусах подобного союза?» «До сих пор не успокоился», — констатировал лорд Феникс, без неодобрения в голосе. «Не одобряешь, значит, же говорил с самого начала, что я спокоен». «Действительно спокойно», заметил я. «И да, не одобряю. Не с позиции этики лишения выбора у девочки, не с позиции третьего сына главной семьи столпа Феникс. Находясь в составе нашего дома, я уже принес, а со временем бы смог принести ему и еще, гораздо больше выгоды, по сравнению с тем, чем тебе доплатил Зиотикус. Земли бывшего столпа Марба с теми месторождениями того не стоили. Я уже не удивлен твоими знаниями. Даже не буду спрашивать откуда». Все с тем же лицом кирпичом ответил отец. «Но раз ты знаешь это, то должен и знать в первую очередь, из-за чего я вообще стал выслушивать данное предложение. Долг, висящий на Фениксах, знаю», подтвердил я слова лорда Феникс. Дед был слишком поспешен в признании той заслуги Гримари как долга для всех последующих своих потомков. «С тех пор мы стали иметь влияние не меньше 56-го столпа этих красноволосых. Долг есть долг», твердым тоном отрезал дальнейшую дискуссию в этом направлении отец. «Даже если бы они не подсластили пилюлю, я бы все равно был вынужден согласиться. До тех пор, пока сохраняется честь в наших с Гримари отношениях, я, как лорд Феникс, вынужден держать данное отцом слово. Понятие чести, как выяснилось, у каждого свои, папа», покачал я головой родителю. «Ты узнаешь, о чем я, сегодня ближе к ночи, когда Зиотикус придет окончательно все закрепить в виде письменного договора. Я буду там». Отец нахмурился. О том, что лорд Гримари тайно придет к нему ночью, папа не рассказал никому, даже своему ближнему кругу гвардейцев. «Надеюсь, мне не придется краснеть за тебя, сын», с намеком на угрозу, уведомил меня мой собеседник. Кивнул ему и ушел в направлении своей свиты, развлекающийся сейчас при помощи азартных игр с такими же свитскими от представителей чужих домов. Впрочем, как азартных, все те же слегка опостылевшие шахматы в разные их вариации, что лет 500 как уже в моде, и не спешат из нее уходить, по понятной причине. Ночь того же дня. Рабочий кабинет лорда Феникс. «Лорд Гримари», сухо поприветствовал красноволосого мужчину мой отец, вставая из рабочего кресла для рукопожатия. «Лорд Феникс», заметно более дружелюбно кивнул Зиотикус, сойдя с телепортационной октограммы для адресного обхода защиты от пространственных перемещений по ключу. «Отец, лорд Гримари», заставил вздрогнуть Зиотикуса мой голос за его спиной. «Появился я при помощи нестандартного и весьма хитрого телепорта вне начерченного на полукруга, показав тем самым, что отец вроде как не должен был знать о моем визите. Прямо я об этом утверждать, если что, не стану, но Гримари должен сделать именно такой вывод для себя. Сын», спокойно отреагировал на меня глава моего семейства. «Райзер, Кун», запнулся, удивившись моему присутствию, «Зиотикус». «Да», красноволосый демон перевел взгляд с меня на отца и обратно на меня, что-то для себя решая. Через минуту раздумий он пожал плечами, таки пожал вновь протянутую для рукопожатия ладонь отца, и согласно его жесту уселся на стул. «Мне отец сесть не предложил, то ли мягкий показной жест нежелательности моего тут нахождения, то ли наоборот, я в его глазах имею право располагаться, как мне вздумается». Эту неопределенность Зиотикус пропустил мимо внимания, так что подтекст данного жеста отца, если и был, то пропал впустую. Я же в свою очередь и не собирался садиться. Подошел и встал сбоку стола между двумя мужчинами, с намеком на то, что я представляю по большей степени свою сторону. «Так понимаю, Райзеру разрешено слушать, о чем мы сейчас будем говорить?» Все же решил по-доброму удостовериться Зиотикус без какого-либо возмущения, после чего, дождавшись кивка отца, продолжил: «Тогда начнем. Не буду тебя отвлекать от твоих остальных дел надолго. Сперва стоит обговорить». И начались обтекаемые торги. Кое-где Зиотикус говорил прямо и без обиняков, кое-где юлил, желая большей потенциальной выгоды, ведь брак двух молодых дворян – это только с первого взгляда событие только для своих. На самом деле оно обычно широко освещается, влияет на политику, ну и в целом на нем можно немного заработать, если знать как, и скооперироваться заранее. В основном, если и не в финансовом плане, то как минимум в плане имиджа и влияния. Вот сейчас и происходил дележ, и последние предварительные моменты, вроде места проведения мероприятий, долей вложения в них, дат объявления помолвки и собственно свадьбы, и так далее, и тому подобное. Я же молча стоял, непроницаемо улыбался, и прямо-таки кожей чувствовал все возрастающее недоумение обоих мужчин, направленное в мою сторону. Мол, чего тогда пришел, раз молчит и не участвует в обсуждении. И лишь когда они уже собрались ставить финальную точку, а отец потянулся рукой к припасенной праздничной выпивке с бокалами, я таки решил испортить всю малину. Уважаемые главы домов, если ваше обсуждение закончено, то не могли бы вы перед подписью уделить мне и моим материалам немного времени? Хм, почему бы и нет, добродушно отозвался Зиотикус. Если у него и проклюнулось подозрение насчет чего-либо, то он его мастерски скрыл. На лице не дрогнул ни один неположенный моменту мускул, взгляд лишь ненадолго прошелся по мне и затем неотрывно застыл на моих глазах, предлагая продолжить. Отец снова лишь кивнул. Итак, все здесь собравшиеся в курсе того, зачем и почему сторона Гримари выступила с предложением породнения родов через меня и Риасчан. Я говорю про состоявшееся неделю назад открытое собрание глав домов, симпатизирующих фракции старых владык, на котором также присутствовали Байлы, как ни странно, Набериус, при том, что первый столб вроде как нейтрален, а Набериусы – вообще ярые сторонники текущих владык. Ну да не суть, это информация для размышления на следующий раз. Ты верно сказал, сын, степенно подтвердил отец. Мы с Зиотикусом, разумеется, обо всем в курсе, и не стали держать друг от друга в секрете причины будущего союза. Ну да. Покивал я головой. Если подытожить причины, то получается, что на уважаемых Гримари, кивок в сторону Красноволосого, без какой-либо издевки в слове уважаемых, производится давление из-за отсутствия прямого и предпочтительного наследника мужчины. Ну и плюс многим не нравится, что даже якобы отрешившись от своего столпа, господин Сарзикс все равно будет сильно влиять на дом Гримари в целом, и на свою сестру Риас в частности. Последнее, якобы плохо потому, что если вы, Зиотикус, сделаете ее наследницей, то расположенность дома Гримари в недалеком будущем автоматически станет полностью принадлежать новым владыкам. Короче говоря, эти надоевшие всем тут присутствующим старперы от старых владык думают, что вы, Зиотикус, засиделись на посту главы дома, а также хотят, чтобы кто-нибудь нейтральный направлял решение Риас в нужную им сторону, взяв ее в жены, а лучше даже не нейтральный, а настроенный благожелательно именно к ним. Но тут уж они не смогли вас продавить. Я прав, абсолютно, кратко подтвердил красноволосый демон, слегка улыбнувшись на моменте про старперов. При всем при этом, вы оба должны понимать, вкратчиво продолжаю я свой почти что монолог, что в данной ситуации Гримари однозначно используют фениксов для того, чтобы прикрыться нами от фракции старых владык. Мы, фениксы, ведь вполне нейтральные, продаем слезы всем желающим, заигрывая при этом с обеими сторонами. Вот только, что получают с данной помолвки сами фениксы. Ты, наверное, еще не в курсе, Райзер-кун. По-доброму начал отвечать Зиотикус, воспользовавшись предоставленной паузой. Но я сделал твоему отцу довольно заманчивое предложение. Знаю, земли и месторождение Марбас. Прервал я словоблудие. Но это можно рассматривать лишь как незначительную доплату за личность жениха. Чай не бесполезную разменную монету забираете. По силе я равен нынешним владыкам, а мое влияние мне 21, и я, согласно официальной статистике, уже успел лично увеличить численность перерожденных демонов настолько, насколько это не смогли сделать все остальные демоны вместе взятые за последние 200 лет. Я вполне обоснованно считаю, что земли Марбас с их ресурсами, отнюдь несопоставимая со мной ценность, но ладно, допустим, за мою скромную персону фениксы получат эти самые земли, хорошо, но что мы получим за более, так сказать, неприятное обязательство, необходимость прикрывать вас, Гримари, от недовольства фракции старых владык? За это мы получим прощение нашего долга, сын, рисковато напомнил мне лорд Феникс. Долг во все времена признается лишь перед достойными, не утратившими честь. Так же резко, повысив голос на полтона, ответил я ему. Что ты хочешь этим сказать, сопляк? Ожидаемо вышел из себя Зиотикус. Что мы потеряли честь? Секунда, и красноволосый выпустил на обозрение всю его не такую уж и внушительную на самом деле силу. Отец нахмурился и приготовился вмешаться. Закрываю на секунду глаза, будто поддавшись прессингу, лишь чтобы затем резко открыть их и выпустить уже все мое собственное духовное давление, из-за которого паркет под моими подошвами начал покрываться трещинами. Находящиеся в помещении в некоем отдалении от меня предметы задрожали и сдвинулись, а более близкий стол, вместе с документами, ожидаемо смело от меня в сторону. Отец вцепился ладонями в подлокотники своего кресла, упершись при этом ногами в землю, и тем самым не дал ему отъехать. Хуже пришлось удивленно охнувшему Зиотикусу, стул под ним разломило, самого его отнесло на пару метров от меня, но видимых повреждений, как я и надеялся, он не получил, и даже смог выровняться в полете, на секунду призвав крылья, после чего тоже уперся ногами в землю, чуть наклонился вперед, и закрыл часть лица локтем, успешно сопротивляясь моему давлению, многократно перекрывшему его собственное. Показываю свою силу еще с пару секунд, затем резко убираю. Не советую пытаться на меня давить, мистер Зиотикус. Это не то поле боя, где вы бы могли надеяться на победу. Учту. Явно впечатлившись, уже спокойнее и гораздо осторожнее согласился красноволосый. Поднимаю телекинезом стол, шумным стуком ставлю его обратно на прежнее место, и достаю из пространственного кармана две папки с одинаковой маркировкой и содержимым. Ознакомьтесь, уважаемые лорды. Отец без слов берет ближайшую к нему, громко плюхнувшуюся на стол папку, обещая мне глазами все кары египетские, если содержимое окажется какой-нибудь ерундой. Зиотикус вторит ему, беря свою папку вслепую и не переводя с меня неоднозначного взгляда. Угрожать мне он им не рискнул, все еще находясь под впечатлением, однако и доброжелательности там явно поубавилось. Минута напряженного молчания сменилась еще одной, и еще одной. Зиотикус заметно посмурнел от прочитанного, и стал метаться взглядом с меня на моего отца. Последний в свою очередь превратил лицо в еще больший кирпич, и тщательно убрав из голоса все возможные эмоции, уже после полного прочтения и некоторого задумчивого молчания наконец, разорвал тишину. Это ведь стенограмма закрытого собрания приверженцев новых владык и симпатизирующих он им. Решил я помочь отцу. Выдержка, относящаяся к фениксам и браку. Зиотикус молча скрестил руки на груди и прикрыл глаза в выжидании. Наверное, ударными темпами думает, как ему выбраться из такой щекотливой ситуации. Как я и сказал, долг красен платежом, но только лишь при незапятнанной чести того, кому должны. Господин Сарзикс Люцифер, совместно с другими присутствовавшими на собрании влиятельными лицами дома Гримари, касательно вопроса брачного союза Гримари и Феникс, были вынуждены пообещать своим последователям о всенепременном разрыве помолвки по случайной и непредвиденной причине. Нынешним владыкам не выгоден брак нейтрала с будущей наследницей Гримари. На эту роль им, видите ли, обязательно подавай лишь исключительно ярого приверженца политики новых владык, дабы в будущем не было неопределенности. Качаю головой из стороны в сторону, и обращаюсь уже конкретно к красноволосому. Это удар в спину, мистер Зиотикус. Если фениксы сейчас согласятся на такой брак, обнадежив фракцию старых владык, то потом, после внезапного разрыва неважно по какой причине, все недовольство будет направлено в основном на нас, сделав фениксов их врагами. Проще говоря, Гримари хотят за наш счет, за счет какого-то замшелого и не такого уж и значительного долга, слишком многого, и выиграть себе время, и своим угодить, и врагов успокоить, и чтобы в итоге можно было бы сделать дом Феникс козлом отпущения, когда наша полезность будет исчерпана. Самое подлое заключается в том, что если бы не я, мы бы не знали об этом до самого конца, и так и не стали бы винить самих Гримари. Ведь разрыв бы произошел по случайности. Например, ну не знаю, валился бы какой-нибудь сильный отмороженный наемник с Лангином прямо на церемонию в самый ответственный момент, и потребовал бы от меня сатисфакции по какому-то надуманному поводу, что обязан не позволить мне жениться на Риас. Ну или вообще сказал бы, что у него с Риас давно любовь-морковь в процессе, и потребовал бы ее у меня по праву силы. Разруливать правомочность таких наездов как раз в компетенции Люцифера. Да мало ли что можно придумать, ты ведь знал об этом, старина. Холодом в данном вопросе отца, адресованном Зиотикусу, можно было бы проморозить небольшое озерцо. Да, это так, смирившись с неизбежным поражением, и наверняка выискивая уже лишь пути минимизации ущерба, с горечью подтвердил Зиотикус. Что же пару баллов моего уважения он заработал своим признанием. Думал, что за 12-15 лет многое могло бы измениться. Надеялся на то, что разрывать помолвку уже не надо будет по той или иной причине. Развернул свой ответ лорд Гримари. Но да, я знал об этом. Как и о том, что в целом, многие из моего дома не хотят, чтобы ими командовал консорт Феникс. Клянусь первым Люцифером, если бы объявление этого брака не было бы единственным способом для Гримари остаться на плаву, я бы не пошел на такое. Обращаюсь к отцу, уже гораздо спокойнее и даже несколько расслабленнее, чем слегка удивил Красноволосого. «Отец, я верю, что лорд Гримори попросту не имел других вариантов, и только лишь поэтому решился предать вашу с ним давнюю дружбу. Тем не менее, просто так оставить это мы не можем. И что ты предлагаешь?» Тоже слегка расслабившись, поинтересовался лорд Феникс. «Окончательное решение все равно приму я, но ты уже показал себя компетентным в этом конкретном вопросе. Я так понимаю, у тебя уже даже готов возможный компромисс. И кстати, как ты добыл такие сведения?» «По последнему вопросу. Прости, отец, пришлось без спросу взять пару флаконов неучтенных слез с нашего склада. В любой, даже в самой дисциплинированной компании демонов, найдется желающий потрепать языком за соответствующую плату. Эти два факта, кстати, будучи по отдельности вполне правдивыми, в моем случае никак не соотносятся друг с другом. Стенограмму я набрал сам, своими собственными руками, тщательно просмотрев самые вероятные сны. Но каждый подумает по-своему, а мне не придется врать. Пара флаконов – приемлемая цена за такую информацию. Тут же простил меня отец. Что по остальному? Сначала вопрос. Обращаюсь уже к Зиотикусу. Простите за мою нескромность, но, насколько вы по-настоящему глава собственного дома, ГХМ КХМ, недовольно прочистил горло Красноволосый от моей прямоты. Что ты этим хочешь сказать? Именно то, что и спрашиваю. Ни для кого не секрет, что ваш сын Сарзикс, несмотря на отречение ввиду становления Люцифером, вполне себе весомейшая фигура в доме Гримори, как из-за личной силы, так и по общественному весу, из-за чего и может обещать разрывать помолвки от лица дома, в то время как вам, лорду, остается лишь согласиться и подтвердить, дабы не создавать распри внутри столпа. Что я хочу знать, так это какая часть Гримори сейчас поддержит именно вас, мистер Зиотикус, если ваше решение будет не совпадать с таковым у Сарзикса, и какая часть поддержит вас через, например, 12 лет. ХМ, я по-прежнему могу командовать домом, и все меня слушаются беспрекословно. Слегка покривившись от моего спича, начал отвечать лорд Гримори. Вот только, когда речь заходит про моего сына, такие вот случаи бывают крайне редко. Лишь иногда он говорит свое слово против моего, так как его интересы обычно слабо пересекаются с таковыми моего дома. Но когда он это слово говорит, то я ухожу от прямой конфронтации с Сарзиксом. Против семьи я идти не хочу и не буду. Что у тебя на уме, Райзер? Ты ведь не предлагаешь мне начать гражданскую войну в моем доме, чтобы выяснить точно, кто однозначно последует именно за мной, а кто за Сарзиксом. В этом нет смысла, нет. Иначе это был бы не компромисс, а открытое принуждение. Но что если я, скажем так, покажу Сарзиксу, что я достоин быть мужем Риас? Постепенно, уже по факту удавшейся вопреки его стараниям свадьбы, чего он не ожидает, от вас мне необходима лишь насквозь официальная позиция, более точный и не предполагающий толкований договор, а не вот это вот, рассыпанное сейчас по полу непотребство. Вы, глава дома, и вы примете однозначное решение без всяких там если и при условии. А уж то, как его по факту воплощать в жизнь, станет уже моей головной болью. По крайней мере, от более насущной проблемы вы избавитесь уже сейчас, то есть после объявления помолвки. Фракция старых владык от вас отстанет на время, так как ей ни к чему будет прикопаться. А уж будущее, с возможным недовольством приверженцев новых владык, оставим будущему. Усесться на два стула по-любому уже не получится, так не стоит ли начать решать проблемы по мере их поступления? Это более чем приемлемо. По факту, я тогда подвигаюсь в плане меньшей привлекательности сделки для себя лишь совсем ненамного. В чем же тогда подвох? Задумчиво спросил Зиотикус, ведь пока что не было озвучено ничего из сверхъестественного, а лишь только то, на что он и был готов пойти изначально. Да, сын, я что-то не понимаю. Ничего ведь в условиях в таком случае кардинально не поменяется. Мы по-прежнему прикрываем Гримори сейчас, а в будущем в потенциале получаем во враги фракцию старых владык, если тебе не удастся договориться с Сарзиксом. Все проблемы в любом случае достанутся нам, нашему дому, а получаем мы только прощение долга и земли. После прочтения этого, постучал отец по разложенной перед ним папке со стенограммой. Я совершенно не уверен, что это того стоит. Точнее, совершенно уверен в обратном. Дело в том, что я собственно еще не озвучил сам компромисс, лишь только самую верхушку пререквизитов к нему. Улыбнулся я даже чуть расслабившемуся Зиотикусу, что почуял родную стихию. Ведь без хотя бы официальных гарантий за это дело мне браться ну совсем уж не с руки. Это даже не уступка, это просто банальная вежливость раскрытого шулера. Так что же ты все-таки предлагаешь, Райзер-кун? Слегка поторопил меня Зиотикус, явно каким-то своим предчувствием ожидая возможный интересный выход из ситуации. Что же, слушайте, уважаемые лорды, что у меня на уме? Часом разговоров, уточнений, недоумевающих переспрашиваний, раздражительных вставок и препирательств спустя. Это, я не могу назвать это безумием, но это чистая лотерея, признался в итоге Зиотикус. Да-да, причем с шансами, изначально играющими против фениксов, поддержал его отец. Поверьте, я это понимаю, но удача, это именно то, в чем я силен. Со смешком делаю я смелое заявление. В крайнем случае, все шишки посыпятся на меня, а не на мой род, и не на Гримари. Это если ты действительно собираешься, ХМ, формально отстраниться от дел нашего дома, сын, заметил задумчиво лорд Феникс. Только при условии, что ты создашь эту свою семейную организацию и заставишь всех считаться с ней. Только тогда тебя посчитают отдельным игроком. В любом случае не смог бы оставаться в тени Фениксов вечно, отец. Пожимаю я плечами. Это не по мне. Ладно бы это. Старый друг, ты что, не слышал о первом условии? Данный план предполагает, что у Сарзикса и Грейфи будет ребенок. В очередной раз возмутился Зиотикус. Я все еще жду нормального объяснения, с чего ты вообще взял, что это произойдет, Райзер-кун. Же уже 10 раз показывал распечатки анализов их совместимости, осуществленные по самым передовым магическим технологиям Граузаубирер. Вздыхаю я опять. Неизвестно который раз по счету за сегодня. Ваш сын и последняя Люцифук искренне любят друг друга, не оставляют попыток сделать ребенка, они более чем совместимы, а значит, ребенку быть. Вопрос только во времени. Не разбираюсь я во всей этой современной магической дребедени, признался, наконец, Зиотикус. Это точно, ты уверен в этом, более чем, мистер Зиотикус. Ну, наконец-то, я вижу зачатки доверия и надежды в его глазах. Значит, у меня все-таки будет наследник или наследница, только не дочка, а внучка или внук. Задумчиво, пытаясь заставить себя поверить, переспросил красноволосый. Именно так, Риас, оставьте мне, а об остальном я уже рассказал вам, как планирую позаботиться. При самом благоприятном исходе, ни у нынешних владык, ни у фракции старых владык, не будет поводов дорываться до меня, Фениксов, или до вас, кроме как личных поводов, вроде персональных неприязней, естественно. Тут уж я бессилен что-либо сделать, кроме как дурную голову с плеч. Согласен на это, неожиданно резко сказал и поднялся отец, хлопнув по столу ладонью. Незачем рассусоливать, я в любом случае не вижу действенных альтернатив, которые не предполагают твою, Зиотикус, эскалацию конфликта с приверженцами старых владык уже сейчас. Ты и сам это понимаешь. Если мы хотим сохранить нашу дружбу и хорошие отношения наших домов, то придется разделить это бремя вместе, даже если Райзер не справится, во что я не верю, не после всего, что он нам сегодня рассказал. Да уж, продумано все до мелочей, нехотя признал Зиотикус. Хорошо, я согласен, вот и отлично. Ну а теперь, раз уж подготовленный папой алкоголь был разбит нашим с вами мерением аппаратами, мистер Зиотикус, позвольте мне его заменить собственным, ведь я предусмотрел это, сказал я, доставая из пространственного кармана дорогое вино и хрустальные фужеры. Нейрообраз со стороны, преисподнее, точное место засекречено, 11 лет до событий ха, ух, раздался сиплый мальчишеский стон, среброволосый, слегка чумазый, но со следами попыток оттереть его лицо от грязи и засохшей корки крови, мальчик лет 6 застонал и заворочился, лежа в туристическом спальном мешке. Кошмар и телесная боль явственно терзали и продолжают мучить его, но усталый детский организм не может прийти в сознание, впрочем, как и полностью забыться, подарив хоть немного спокойного сна. Глядящий на это светловолосый мужчина, сидящий на пеньке перед тихонько потрескивающим костром с постепенно закипающим над ним варевом в алюминиевом армейском котелке без использования магии, лишь неодобрительно покачал головой из стороны в сторону, предаваясь невеселым мыслям. Если бы тут, у данного входа в ничем не примечательную пещеру гористых земель, принадлежащих роду вымерших люциферов, присутствовал бы кроме этих двоих еще кто-нибудь, кто бы знал взрослого блондина, и был бы способен рассказать его мысли, то поведать бы он смог нечто весьма интересное. Если, конечно, на секунду поверить в возможность разумного видеть будущее и манипулировать им. Райзер Феникс у костра сидел именно он, сейчас вовсю сожалел о невозможности вмешаться в историю Вали Люцифера ранее сегодняшнего дня, ведь замок первого Люцифера, в котором укрылся Резивим Ливан Люцифер, был произведением полубожественного искусства и нереального качественного уровня равномерной смеси паранойи и магических технологий защиты и безопасности. Настолько, что даже Яхве, ответив взаимностью на когда-то объявленную ему демонами войну, в свое время так и не смог решить возникшую проблемку рассечением Гордиева узла, посредством выковыривания главаря противников, первого Люцифера, из данного замка, пока сам первый демон скрывался и восстанавливался тут после каждой из своих битв с Богом. Сама фортификация замка даже не столько находится в преисподней, сколько в собственном домене. Местные земли, реагирующие на малейшие проявления магии, строго и без разбору карают нарушителей, и демоны уже давным-давно научились не заходить на территорию первого Люцифера. Учитывая, что о потомках рода прародителя демонов было не слышно уже очень долгое время, то и стимула у большинства порядочных демонов забредать сюда не было. Единственные нерегулярные гости данного места, искатели приключений, расхитители, ну или случайные, совсем уж невежественные жертвы, правда, от последних, и от большей части первых двух, должен охранять данное место поставленный нынешним Люцифером кордон, с запада, и линия карантина падших ангелов, с севера. Остальные направления – это сплошные горы с даже теоретически непреодолимой большинством существ данного мира системой защитных барьеров. Вот у подножия одной из таких гор, в пещере, хорошо замаскировавшись, как раз и находилась упомянутая пара блондинов. На очередной стон ребенка, Феникс нахмурился и отвернулся к костру, глядя как бы сквозь него, в неведомые глубины сокрытого в прошлом. Райзер знал, что жизнь паренька лет с четырех превратилась в сущий ад, полной боли и унижения от руки собственного трусливого отца, не способного принять будущее величие и огромный потенциал сына. Виноват по большей степени был дед Вали, Резивим, ведь именно он посоветовал сыну такие методы воспитания, но как бы там ни было, во всем замке не нашлось ни единой души, которая заступилась бы за Вали, ни единой, если не считать его абсолютно бессильную что-либо сделать родную мать, чистых человеческих кровей, рискуя попасть в точно такую же немилость. Та тайком перевязывала раны и кормила ребенка, а тот, чтобы не навлечь гнев на прозрачно удерживаемую в качестве заложника маму, стойко переносил все побои, даже тогда, когда в теории смог бы дать хоть какой-то отпор родителю. Как бы там ни было, Резивим, похоже, решил поиграться судьбой внука, узнать, что может из него вырасти, в условиях свободы действий последнего, и такой его глубокой замотивированности. Поэтому в один определенный момент Вали увидел возможность и бежал. С такими мерами безопасности замка, которые чудесным образом были преодолены ничего не умеющим шестилеткой, это по правде могло означать лишь то, что его отпустили, но да не суть. «Что же мне с тобой делать, малыш?» — вполтона прошептал Райзер, не глядя на среброволосого мальчика, подобранного им в заведомо предвиденном и подготовленном месте. С этого момента перед Вали Люцифером были открыты широчайшие дороги множества возможностей. Райзер их видел, но в кои-то веки не знал, как ему поступить. Не мог, не хотел решать судьбу данного конкретного случая. С одной стороны, оставить парня у себя через силу означает серьезно повлиять на его мировоззрение и личность, что не даст ему осуществить добрую часть его свершений в будущем, но вместе с тем позволит осуществить его скрытую мечту, заключающуюся в проживании в настоящей любящей семье, которую Райзер с Ясакой и остальными могли бы ему обеспечить. С другой стороны, Феникс мог бы оставить все как есть, и позволить Азазелю забрать парня к себе. Уж насколько плохой из него возможный заботливый отец, настолько он и окажется в итоге хорош в том, чтобы невольно вырастить из Вали живое оружие возмездия, не подарив ему нормальной семейной любви, но все-таки став кем-то вроде отцовской фигуры. И то и другое было важно и нужно для того, чтобы самый молодой потомок оригинального Люцифера смог в будущем выполнить свое предназначение и не потерять себя в процессе. Но выбрать можно было лишь что-то одно, ну, или же хоть немного совместить, насколько это вообще возможно. Опаздываешь, Азазель. Услышав хлопок пернатыми крыльями со стороны входа пещеры, не поворачивая головы, заметил Райзер. Восклицательный знак. И ты здесь? Впрочем, о чем это я? Красный и белый неразрывно связаны судьбой бесконечного противостояния. Естественно, ты будешь тут. Отряхнувшись, прошел на свет костра один из лидеров падших ангелов. Ты уже нашел его? Да, Азазель. Нейтрально, не выражая ни особой радости, ни какого-либо негатива по отношению к новому лицу, сказал Райзер, помешивая варево. Нынешний носитель Альбиона, вон тот, притворяющийся спящим мальчишка, которого ты разбудил своим появлением. Через секунду до подслушивавшего данную сцену Вали дошло, что его раскрыли, и он резко подскочил вверх, пытаясь сориентироваться в новой обстановке. Еще миг, и из его спины выскочили серебристые основания крыльев, из которых на свет преисподней тут же показались 8 ровных полупрозрачных отрезка плоских перьев светло-синего цвета. «Альбион, кха, мои шансы!» – взволнованно прошептал мальчик, переводя взгляд со стоящего в отдалении темноволосого со светлой челкой мужчины на сидящего перед костром блондина, одарившего парня невеселым и многообещающим взглядом. Вдруг заговорили крылья. Отчаяние явственно отпечаталось на лице 6-летнего парнишки. Свобода была так близка. Он даже смог каким-то образом сбежать из замка. И тут такое. Появилась на руке Райзера и засветилась зеленоватым светом инкрустированного камня красная перчатка с лезвиями, перьями феникса и вычурными узорами, переливающимися светом оттенка живого пламени. «Ну-ка, лег обратно, живо!» Приказным тоном перебил приветствие двух давних соперников феникс, обращаясь к мальчику, что как-то на автомате присел своей пятой точкой обратно на спальный мешок, еще до того, как до него дошел смысл приказа. «Я не для того обрабатывал и бинтовал твои раны, чтобы они снова разошлись по твоей глупости». Секунд 5 до Вали доходил смысл слов, невозможных, в своей необычности слов, ведь хоть как-то заботилась о нем до этого момента лишь мать. Но затем он таки посмотрел вниз, на свою грудь и остальное тело, и убедился в правдивости слов мужчины-блондина. Кто-то действительно обработал и стянул результаты его последних побоев, а также порезав от тех бритвенно-острых скальных выступов, по которым ему в конце пришлось карабкаться, чтобы выбраться куда-то, прежде чем парня покинуло сознание. «Ты, зачем?» – не смог более развернуто озвучить свою мысль Вали, осторожно ощупывая себя в поврежденных местах. Райзер Феникс в очередной раз неодобрительно покачал головой под понятливый хмык Азазеля. Первым высказался именно последний. «Кажется, я понимаю, зачем. Наверное, тяжело тебе пришлось, парень, не то слово», — ответил вместо Вали Райзер. «Но он тебе ни за что не признается. Уж этот знакомый характер проглядывает достаточно отчетливо под отчаянием загнанного зверька, обиженного на весь мир и на пару придурков в частности. Немало я таких повидал». И, задумчиво проведя пальцами по подбородку, добавил, после некоторой паузы: «По крайней мере, не признается пока что». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Азазель, подходя поближе и присаживаясь на свободный пень у костра. За показной неряшливостью и аккуратностью движений падшего, если присмотреться, стояла грациозность расслабившегося хищника, что сначала планировал прилететь на возможную драку с целью получить свой трофей с боем, но противников так и не нашел. «Ты возьмешь этого юного Люцифера к себе», — безапелляционно заявил Райзер, указывая ложкой на одного из лидеров падших ангелов. «Воспитаешь, если не как сына, то как дорогого родственника. Я буду изредка наведываться и прослежу за этим».